Злость. Злость – это одна из основных эмоций, которую переживают не только взрослые, но и дети. Однако для многих мам детская злость становится поводом для тревоги. Что с этим делать, как реагировать и почему ребенок злится? А может, от злости есть польза? Зачем нужна злость? Прежде всего, важно понимать, что злость – это естественная реакция на определенные ситуации. Дети могут злиться, когда не получают то, чего хотят, сталкиваются с запретами или ограничениями, или когда их кто-то обидел. И это вполне нормально, поскольку злость – часть эмоционального развития ребенка. Когда ребенок злится, довольно часто мама считает эту эмоцию неподходящей и делает ребенку замечание. Но ребенок с помощью злости решает вполне конкретные задачи. Первое. Защита своих границ и потребностей. Если ребенка кто-то обижает, злость сигнализирует о том, что ситуация кажется ему несправедливой и требует внимания. Это как сигнал тревоги, который побуждает ребенка действовать, выражать свое недовольство, искать помощь и защищаться. Второе. Выражение неудовольствия и дискомфорта. Злость позволяет детям проявлять свое несогласие или неудовольствие. Если бы ребенок не злился, он бы замкнулся в себе, переживал и копил бы негативные эмоции. Проявление злости помогает снять стресс и освободить место для других эмоций и чувств. Третье. Формирование самосознания. Когда дети испытывают злость, они учатся понимать свои эмоции и то, что вызывает их. Это важно для развития эмоционального интеллекта, способности осознавать и управлять своими эмоциями. Злость в определенных границах – эмоция полезная. Как тело ребенка реагирует на злость? Когда ребенок злится, его тело начинает реагировать. Вот как это происходит. Первое. Тело становится напряженным. Ребенок может сжать кулаки, стиснуть зубы, покраснеть и нахмурить брови или топать ногами и махать руками. Это его способ показать, что внутри он чувствует сильное напряжение и неудовлетворение. Второе. Сердце начинает биться быстрее. Когда ребенок злится, у него учащается сердцебиение. Он начинает громко кричать или даже плакать, потому что эта эмоция очень сильная, и ребенку сложно ее переживать. Третье. Появляется желание действовать. В момент злости ребенок может пытаться что-то бросить, сломать или убежать. Это происходит от того, что его тело готово к действию — защищаться или убегать. Четвертое. Изменения в голосе. Голос ребенка становится громче и резче. Ребенок может начать говорить раздраженно или кричать, поскольку ему сложно выражать свое чувство спокойно. Взрослым очень важно не игнорировать злость у детей, потому что это помогает лучше понять их чувства и вовремя помочь им справиться с эмоциями. Дети в дошкольном возрасте еще не умеют выражать словами, что их беспокоит, и просто физически проявляют некоторые свои эмоции. Мамино терпение, внимание и забота помогут ребенку успокоиться и вернуться в нормальное состояние. А после того, как буря утихнет, можно обсудить с ребенком его проблему. Когда злость вредит? Чувство злости знакомо каждому. И дети не являются исключением. Как и взрослые, дети могут злиться по разным причинам. Когда что-то не получается, когда их обидели или когда их желания не выполняются. Но для мамы важно понимать, где та грань, за которой злость может стать причиной неприятностей. Первое. Агрессивное поведение. Если злость превращается в агрессию, ребенок начинает кусаться, драться или бросать и ломать вещи — это повод для беспокойства. Такое поведение может причинить травмы другим детям и стать причиной конфликтов. Важно показать ребенку, что агрессия — это не лучший способ выражения злости, и что есть другие, более мирные способы проявления этой эмоции. Второе. Частые вспышки ярости. Если ребенок регулярно злится и долго не может успокоиться, даже когда ситуация решена, это может указывать на проблемы с самоконтролем. Постоянная злость может стать привычкой, мешать общению с другими детьми и взрослыми и вызывать проблемы. Маме стоит обратить внимание на причины такой частой злости и помочь ребенку решить проблему. Третье. Замыкание в себе. Иногда дети, испытывая злость, могут замыкаться в себе, избегать общения и копить негативные эмоции. Такое поведение может привести к чувству одиночества, тревоги и даже депрессии. Если ребенок часто кажется отстраненным и подавленным, необходимо поговорить с ним и выяснить, что его беспокоит.